Глава 18. Идиллия. «Милый, я в Москве с 5 декабря», — писал Пушкин Плетневу. «Нашел тещу озлобленную на меня и на силу с нею сладил. На силу прорвался я и сквозь карантины. Два раза выезжал из Болдина и возвращался. Но, слава богу, сладил и тут. Пришли мне денег, сколько можно более». 9 декабря 1830 года. Вот и все о женитьбе. Дальше идут просьбы прислать денег, литературные новости и перечень написанного в Болдине. Скажу тебе, за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Узнав о предстоящей женитьбе Пушкина, преданный Плетнев с усиленной рьяностью повел дела своего друга, сразу прислал ему 2000 рублей, через 2 недели еще столько же. Для Кончаровых этого было мало. Нащекин рассказывал потом Бартеневу, что после Болдина у Пушкина были такие крупные размолвки с будущей тещей, что он считал, что свадьба не состоится, и собирался уехать в Польшу на войну. Нащекин его отговаривал, а Пушкин в ответ напевал: «Не женись, добрый молодец, на те деньги ты купи коня». Но никуда он не уехал, только все настойчивее собирал деньги. Опять писал Плетневу: «Душа моя, вот тебе план жизни моей. Я женюсь в сём месяце, полгода проживу в Москве, летом приеду к вам. Я не люблю московской жизни. Здесь живи не как хочешь, как тетки хотят. Теща моя та же тетка». Дальше он пишет о газете, о которой давно мечтал. «Кабы я не был ленив, да не был жених, да не был очень добр, а умел бы читать и писать, то я бы каждую неделю писал бы обозрение литературное. Да лих, терпения нет, злости нет, времени нет, охоты нет. Впрочем, посмотрим. Деньги, деньги, вот главное, пришли мне денег, и я скажу тебе спасибо». 13 января 1831 года. За несколько дней до свадьбы снова пишет он Плетневу о деньгах. «Через несколько дней я женюсь и представляю тебе хозяйственный отчет. Заложил я моих 200 душ, взял 38 тысяч, и вот им распределение. 11 тысяч тещи, которая непременно хотела, чтобы дочь ее была с приданым, пиши пропало. 10 тысяч Нащекину для выручки его из плохих обстоятельств, деньги верные. Остается 17 тысяч на обзаведение и житие годичное. В июне буду у вас и начну жить, как добрый мещанин. А здесь с тетками справиться невозможно. Требования глупые и смешные, а делать нечего. Теперь понимаешь ли, что значит приданое и от чего я сердился? Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии. Но я упрям и должен был настоять, по крайней мере, на свадьбе. Делать нечего, придется печатать мои повести. Перешлю тебе на 2-й неделе, а к святой и тиснем». Начало февраля 1831 года. Тут уже намечаются тягости будущей жизни Пушкина. Глупые требования теток наложат на нее свою печать. Тряпки Натали будут съедать золото, заработанное стихами. Придется поступаться важной писательской привычкой выдерживать рукописи, придется спешить с их печатанием. А тут еще в самый разгар жениховства обрушилось на Пушкина большое горе. 14 января умер в Петербурге Дельвик. Он давно прихварывал, но его окончательно подкосило неожиданное столкновение с Бенкендорфом, одна из тех бессмысленных историй, которые, постепенно накопляясь, отчуждали от правительства русское образованное общество. 28 октября в литературной газете была напечатана невинная заметка о том, что в Париже предполагается поставить памятник жертвам июльской революции и на нем вырезать стихи Казимира де Лавиня «Франция, назови мне их имена. Я не вижу их начертанными на этом надгробном монументе. Они победили так быстро, что ты стала свободной, прежде чем их узнала». Шеф жандармов в одном упоминании о революции усмотрел крамолу. Рассердился он и на недописанную статью, которую писал Пушкин, но Бенкендорф приписал ее Дельвигу, литературная газета была немедленно закрыта. Дельвига вызвали к Бенкендорфу, который, по словам Андрея Дельвига, его племянника, обошелся с писателем крайне грубо, говорил с ним на «ты», грозил упрятать в Сибирь и его, и Вяземского, и Пушкина. В пылу разговора Бенкендорф не скрыл даже, что в этом деле он руководствовался доносом Булгарина. Дельвиг со свойственной ему невозмутимостью спокойно возразил, что на основании закона издатель не отвечает за статьи, пропущенные цензурой, как было в данном случае, и что упреки его сиятельства должны быть обращены не к нему, а к цензору. Бенкендорф разгневался и ответил: «Законы пишутся не для начальства, и вы не имеете права в объяснениях со мной на них ссылаться или ими оправдываться». Так рассказывает в своих записках Кошелев, мемуарист осторожный и точный. Мягкий, благовоспитанный Дельвиг вернулся из жандармского управления совсем больной. Он написал Пушкину в Болдино горькое письмо. «Люди, истинно привязанные к своему государю и чистые совестью, ничего не ищут и никому не кланяются, думая, что чувства верноподданнические их и совесть защитят их во всяком случае. Неправда. Подлецы в это время хлопочут и скоростолюбие марать честных и выезжают на своих мерзостях. Булгарин верным подданным является». А я слыву карбонарием, я русский, воспитанный государем, отец семейства и ожидающий от царя помощи матери моей и сестрам и братьям. Середина ноября 1830 года. Пушкин издали плохо вник в эту историю и роль Булгарина, сидя в Болдине, понять не мог. Вернувшись в Москву, он из разговоров с друзьями получил новые подтверждения тому, что Булгарину поручено следить за литераторами. Когда Пушкин написал Плетневу «И так русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу», жаль, но чего смотрел и Дельвиг, охота ему было печатать конфектный билетец этого несносного лавиня. Но все же Дельвиг должен оправдаться перед государем. Он может доказать, что никогда в его газете не было и тени не только мятежности, но и недоброжелательства к правительству. Поговори с ним об этом, а то шпионы-литераторы заедят его как барана, а не как барона. 9 декабря 1830 года. Твердо верил Пушкин в великодушную справедливость царя. И вдруг, внезапно, пришло известие, что Дельвиг 14 января скончался. «Что скажу тебе, мой милый, — писал Пушкин Плетневу, — ужасное известие получил я в воскресенье. Грустно, тоска. Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд. Я глубоко сожалел о нем, как русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изо всех связей детства он один оставался на виду, около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели, считай по пальцам, сколько нас, ты, я, Боротынский, вот и все. Вчера провел я день с Нащекиным, который сильно поражен его смертью. Говорили о нем, называя его «покойник Дельвиг», и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать, согласимся. «Покойник Дельвиг». Быть так. Боротынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров и постараемся быть живы. 21 января 1831 года. В Пушкине была упругость, помогавшая ему переносить удары. «Я всегда был уверен в жизни и здоровье своем и своих», — писал он как-то Плетневу. Позже, когда Плетнев горевал о смерти своего приятеля Молчанова, Пушкин уговаривал его не поддаваться унынию. «Эй, смотри, хандра хуже холеры. Одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер. Погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь все еще богата. Были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы». 22 июля 1831 года. Но смерть Дельвига была для него очень тяжелым горем. Он писал Элизе Хитрово: Смерть Дельвига нагнала на меня сплин. Помимо прекрасного таланта, была у него отлично устроенная голова и душа незаурядная. Он был лучше нас всех. Редеют наши ряды. 21 января 1831 года. Его беспокоило, что вдова Дельвига осталась без средств, и он был очень признателен Элизе Хитрово, что она сразу вызвалась помочь. «Это большое счастье для вас, что вы обладаете душой, способной все понять, всем интересоваться. То волнение, с которым вы среди конвульсий, переживаемых Европой, говорите о смерти поэта, служит лучшим доказательством того, какое у вас всеобъемлющее сердце». Начало февраля 1831 года. В первый раз смерть отняла у Пушкина человека близкого, незаменимого, и ему было нелегко совладать с печалью. Но и помимо этой непоправимой потери Пушкину перед свадьбой было как-то не по себе. Денежные заботы, колебания между влюбленностью и страхом потерять независимость, суеверные опасения, которым, по его словам, охотно предаются поэт, что-то похожее на смутное предчувствие, все это подмечали в нем приятели. Киселев, муж Елизаветы Ушаковой, писал: «Пушкин женится на Гончаровой. Между нами сказать, на бездушной красавице, и мне сдается, что он с удовольствием заключил бы отступной трактат». 26 декабря 1830 года. Очень живописно описала настроение Пушкина жениха цыганка Таня. Пушкин ее помянул в письме к Вяземскому. «Новый год я встретил с цыганами и с Танюшей, настоящей Татьяной пьяной. Она пела песню, в таборе сложенную. На голос приехали сани. Давыдов с ноздрями, Вяземский с очками, Гагарин с усами, девок испугали». 2 января 1831 года. А Таня много лет спустя рассказывала: «Стал Пушкин будто скучноватый. А все по-прежнему вдруг оскалит свои большие белые зубы, да как примется вдруг хохотать. Я знала, что он жениться собирается на красавице. Ну и хорошо, — подумала, — господин он добрый да ласковый, дай ему Бог совет да любовь. Раз вечером, дня за два до его свадьбы, зашла я к Нащекину с Ольгой. Не успели мы и поздороваться, как под крыльцо сани подкатили, и зашел Пушкин. Увидел меня и кричит: «Ах, радость моя, как я рад тебе!» Поцеловал меня в щеку и уселся на софу. Сел и задумался. Да так, будто тяжело. Голову на руку опер, глядит на меня. «Спой, — говорит Таня, — мне что-нибудь на счастье. Слышала, может быть, я женюсь». Принесли гитару. Таня, которая сама в этот вечер была невесела, запела грустную свадебную песню. «Матушка, что так во поле пыльно? Государыня, что так пыльно? Кони разыгрались. А чьи кони, чьи-то кони? Кони Александра Сергеевича». Запела и спохватилась, что это не к добру. «Пою я эту песню, а самой-то грустно, грустнехонько чувствую и голосом тоже передаю, и уж как быть, сама не знаю, глаз от струн не подыму». Как вдруг слышу, громко зарыдал Пушкин. Подняла я глаза, а он рукой за руку схватился, как ребенок плачет. Возможно, что цыганка этого не выдумала, что оно так и было. Цыганское пение хватало за сердце. Денис Давыдов, поэт и удалой партизан, чуть не захвативший Наполеона в плен, не раз обливался слезами от цыганского пения. Да и не он один. А у Пушкина, к тому же, был, как говорят отцы церкви, дар слезный. Возможно, что, убивая Ленского, он плакал, как плакал Лев Толстой, описывая смерть князя Андрея. Случалось друзьям видеть на глазах Пушкина слезы жалости к чужой беде. Случалось им в этих прозрачных, голубоватых глазах видеть и слезы восторга. Перечисляя лучшие дары жизни, Пушкин говорит: «Порой опять гармонию пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь». Но чтобы он плакал над собой, об этом вспомнила только цыганка Таня, да незадолго до смерти видели его плачущим близкие друзья. Пушкин, полушутя, говорил, что о своих личных делах ни с кем не следует говорить, разве только с царем, и этого правила держался. Но накануне свадьбы в письме к арзамасцу и ламписту Кривцову он откровенно высказал свои предсвадебные сомнения и опасения. Кривцов был тяжело ранен в Александровских походах и уже несколько лет безвыездно жил в своем тамбовском имении. Может быть, его отдаленность от московских и петербургских гостиных и сделала Пушкина откровенным. Посылая Кривцову Бориса Годунова, Пушкин писал ему: «Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги». Кривцов потерял ногу под Кульмом в 1813 году, примечание автора. «А я женат. Женат или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и против женитьбы, все уже мною передумано. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Мне за 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю, как люди, и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня, они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью. У меня сегодня сплин. Прерываю письмо мое, чтоб тебе не передать моей тоски, тебе и своей довольно. 10 октября 1831 года. Письмо писано за неделю до свадьбы. Печатая его в Русском архиве, 1864 год, Бартенев говорит в примечании, что ему случалось видеть еще одно французское письмо Пушкина, писанное также почти накануне свадьбы и еще более поразительное по удивительному самопознанию и вещему предвидению судьбы своей. Там Пушкин прямо говорит, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке. Письма такого у нас нет. Но Бартенев, исследователь трудолюбивый, достоверный собиратель сведений о Пушкине, не мог выдумать такого письма. Ему можно верить. Он же, со слов Нащекина, записал: накануне свадьбы Пушкин позвал своих приятелей на мальчишник, приглашая записочками. Собрались обедать 10 человек, в том числе были Нащекин, Языков, Боротынский, Варламов, Елагин и пасынок его, Киреевский. По свидетельству последнего, Пушкин был необыкновенно грустен, так что гостям было даже неловко. Он читал свои стихи, прощание с молодостью, которых после Киреевский не видел в печать. Пушкин уехал вечером к невесте. Но на другой день, на свадьбе, все любовались веселостью и радостью поэта и его молодой супруги, которая была изумительно хороша.